Глава 49. Саммер. «Удивлена, что ты согласилась!» Подначивает меня Саша в сотый раз за день и ухмыляется, пока я роюсь в ее гардеробной в поисках подходящего платья для сегодняшнего ужина с Лиамом. По ее довольной улыбке сразу становится понятно, что нисколько она не удивлена. Сводница. «Твой наглый брат не знает слова «нет». Бормочу я, не обращая внимания на ее намеки, и прикладываю к телу очередные маленькие лоскутки ткани. Почему все такое крошечное? Да как такое вообще можно носить? А в это у меня даже нога не влезет. Интересно посмотреть, как сама Саша в это влазит. Мы ведь практически одной комплекции. Выбрала что-нибудь? Да. Я показываю Саше несколько платьев, и она морщит свой маленький нос. Ты на свидание собралась или на похороны? Это не свидание, а просто ужин. И это твои платья. Мрак какой. Надо будет перебрать шмотки. Лиам сказал тебе, куда вы поедете? Нет, а я не додумалась спросить. Ну, зная моего брата, он явно приготовил для тебя нечто особенное. Саша хитро улыбается, и я пихаю ее в плечо. Ты знаешь, расскажи мне. Нет, я обещала держать язык за зубами. Она делает вид, что закрывает рот на замок и выкидывает ключ в окно. «Предательница!» Спустя еще несколько минут поисков в ее необъятном гардеробе, в котором, кажется, есть все, даже выход в Нарнию, я, наконец, нахожу то, что мне нравится. Это черное короткое платье с перьями на плечах. «Вау! Откуда это у тебя?» Я прикладываю его к телу и рассматриваю со всех сторон. Просто шик. «Дизайнер подарил!» Саша глядит на меня с интересом. «Мне нравится, с каким энтузиазмом ты подходишь к своему наряду сегодня. Когда я собирала тебя к Элиосу, тебе было глубоко безразлично, что я выберу. А тут ты все сама». «Ну и что ты хочешь этим сказать?» Я смотрю на нее в зеркале, вскинув бровь. Но она лишь пожимает плечами и таинственно улыбается. «Ничего, иди одевайся, он уже скоро приедет». Повторять дважды мне не нужно. Я ухожу в свою комнату и быстро переодеваюсь. Платье сидит как влитое, но еле доходит до середины бедра. Слишком короткое. С другой стороны, Лиам как-то сказал, что ему нравятся мои ноги. Я закусываю губу, представляя его реакцию и то, как он опять начнет нагло раздевать меня своими прекрасными светлыми глазами. И сильно возбуждаюсь от этих мыслей. «Боже, мне срочно нужно заняться сексом». Иначе я не понимаю, откуда в моей голове все эти пошлые мысли. Думаю, Лиам точно будет доволен моим нарядом, так что это платье побеждает. Времени искать другое у меня все равно уже нет. Быстро наношу на губы темную помаду, чуть растушевывая ее у края, как учила Саша, и подкрашиваю ресницы, скулы немного выделяя румянами. Когда замазываю засосы Элиаса, вновь вспоминаю тот ужасный вечер, закрываю глаза. Внутренне сжимаясь. Не нужно сейчас об этом думать. Ни к чему хорошему эти мысли не приведут, только настроение себе испорчу. Лиам, не Элиас. Он никогда не причинит мне вреда. Ну как тебе? Я без стука врываюсь в комнату к подруге, соблазнительно выгибаю спину, вытягивая вверх правую руку и опираюсь ей о косяк, как самая настоящая искусительница. И где я только этому научилась? Саша замирает с телефоном у уха. Она лежит на спине, свесив голову вниз с края кровати, и таращится на меня. «Перезвоню!» — бормочет она в трубку и отшвыривает телефон в сторону. «Ого! Вот это я понимаю, почистила перышки!» Я смеюсь и прохожу в комнату, а Саша подходит ко мне, широко улыбаясь и внимательно меня разглядывая. «Ты его точно с ума сведешь в этом платье! Погоди!» «Тебе обязательно нужна подходящая обувь». Она скрывается у себя в гардеробе и через минуту возвращается со остроносыми лоферами из черной кожи. «Держи. Они сюда отлично подойдут». «Спасибо». Я звонко чмокаю ее в щеку, и когда всовываю стопы в туфли, слышу, как хлопает входная дверь. Лиам пришел. Мое сердце в груди тут же начинает бешено колотиться. То ли от радости, то ли от волнения. Скорее всего, все вместе. «Успокойся, Саммер. Тебе еще с ним целый вечер проводить». «Да я совершенно спокойна. Вдох, выдох. «Как я выгляжу?» — шепчу я Саше, хотя кроме нас тут никого нет. «Бесподобно!» — также шепчет она и хихикает, поправляя мне волосы. «Иди к нему, и удачи тебе! Уверена, на этот раз все пройдет идеально!» Я подхожу к двери, но перед тем, как выйти, взволнованно спрашиваю. «Думаешь, я зря согласилась?» Саша удивленно хлопает глазами. «Конечно нет! С чего ты взяла?» «Ну, это же твой брат. Ты сама меня предупреждала о нем, помнишь?» «Я ошиблась. И совсем не против того, что между вами происходит. Я только за». Я хмурюсь. «А что между нами происходит? Я и сама не знаю». «Иди, иди!» Саша ободряюще мне улыбается и машет руками. Я посылаю подруге воздушный поцелуй и, захватив сумочку из своей комнаты, с колотящимся сердцем иду в гостиную. Лиам ждет на кухне. Стоит спиной ко мне и пьет воду. На нем обычная белая футболка и голубые джинсы. И я даже рада, что он выглядит так повседневно. «Привет», — говорю я тихо, и он оборачивается ко мне. То, что я вижу в его глазах, заставляет меня вспыхнуть от удовольствия и счастья. Все мое тело накрывает горячая волна, скапливаясь маленькой теплой лужицей внизу живота. «Привет». Лиам с интересом разглядывает мой наряд, на мгновение задерживает взгляд на моих голых ногах и довольно улыбается. «Милое платье». «Вырядилась, да?» Я нервно одергиваю подол, мысленно чертыхаясь. Все-таки нужно было выбрать что-то попроще и подлиннее. «Нет, то, что нужно». Лиам подходит ко мне и касается перышек кончиками пальцев. «И не делай так больше». Он отцепляет мои пальцы от края платья и берет меня за руку. Затем поднимает наши руки и крутит меня, разглядывая со всех сторон. «Выглядишь круто, Рид», — говорит Лиам хрипло, и мое лицо заливает краска. «Ноги? Отпад». «А ты совсем не заморачивался». Я скептически оглядываю его потертые джинсы, и он смеется. «Ну, извини, наряжаться я не люблю. Поехали?» Мы едем в сторону района Лос-Фелис. Я с любопытством разглядываю пролетающий мимо живописный пейзаж и вывески магазинов. И тереблю подол платья. «Интересно, что за место он выбрал для нашего свидания? Точнее, ужина. Надеюсь, это будет не такой же пафосный ресторан, какой выбрал Элиас. Лиам знает, что мне не нравятся подобные места, и ему незачем производить на меня впечатление. Куда мы едем?» – спрашиваю я, не выдержав. «Скоро узнаешь. Это секрет?» «Это сюрприз». «Ненавижу сюрпризы». «Уверен, тебе понравится. Нервничаешь?» «Да», – честно отвечаю я и смотрю на него. Лиам ловит мой взгляд и улыбается мне. «Не стоит, крошка. Я тебя не съем. По крайней мере, сегодня». «И что это, черт возьми, значит?» Через 40 минут автомобиль медленно въезжает в закрытую охраняемую зону, на тихую частную улицу, и вскоре останавливается перед огромным двухэтажным домом из белого камня с панорамными окнами и плоской крышей. «Где мы?» «У меня дома», —